При следующих встречах он едва осмеливался подойти к ней, и она сама стала подзывать его, чтобы он помог ей вкатить катанки на гору и, наконец, предложила раз прокатиться вместе. Кузьма был счастлив. Прошла зима, настала весна-чародейка, когда воздух даже на севере наполняется чудной истомой, действующей на нервы и на сердце. Кузьма и Фимка сошлись, но близость друг к другу не изменила их отношений в смысле подчинения первого второй. Кузьма Терентьев, дерзкой и наглой с другими, был рабом своей Фимки, готовый для нее на всякие преступления. Есть женщины, которые родятся с этой тайной способностью подчинения мужчин. Была ли это способность у Фимки, или же тайные встречи и опасность, которым они подвергались от злобы людских толков, делали их связь дорогой им обоим, а следовательно и крепкой? Тайна в любви играет роль связующего цемента двух любящих существ. Так или иначе, но неведомо ни для кого любились крепостная дворовая девушка, собственность до шутки звереныша и приемыш аптекаря, считавшегося даже колдуном. Когда для Дарьи Николаевны Ивановой наступил день радости, день победы, когда она стала женой одного из богатейших людей Москвы, Глеба Алексеевича Салтыкова, для Фимки этот день был день горя, день разлуки. Она вместе со своей барышней покидала красненький домик, сданный заботливой хозяйкой в наем, и переезжала в дом Салтыкова, находившийся почти на другом конце Москвы. Частые свидания с Кузей, как звала Фимка Кузьму Терентьева, должны будут прекратиться, да и когда ей придется урваться от барыни, чтобы навестить своего возлюбленного. Печально было их последнее свидание, хотя Фимка не показывала виду, что страдает от предстоящей разлуки. «Довольно, погуляли», — деланно хладнокровно говорила она Кузьме, притаившемуся вместе с ней у забора пустыря поздним зимним вечером, за несколько дней до свадьбы Ивановой и Салтыкова. «Это как так? Довольно погуляли?» — упавшим шепотом повторил Кузьма. «Так, говорю, довольно погуляли. Значит, мне тебя больше не видать?» — с болью в голосе спросил Кузьма Терентьев. «Может, и не видать, ведь я подневольная». «Да не в жизнь! Ишь, прыткой! А что сделаешь? Как что? Ты не удосужишься. Может, и вправду не рука тебе оттуда, тоже не ближний свет сюда шастать. Где уж от нее урваться? Так я буду коженный день наведываться. Может, удосужишься за ворота выбежать? Хоть весь день простою, да увижу тебя, моя ненаглядная. Зачем целый день? Можно так уговориться. Только не знаю там порядки, какие в доме. Какие порядки? У меня припасено на черный день деньжонок. Человек я вольный. Знакомство сведу с тамошними парнями, угощение выставлю, свой человек во дворе буду, а там найдем укромное местечко. Делай, как знаешь и как хочешь, — с расстановкой сказала Фимка, подчеркнув последние два слова. «Как хочешь? Грех тебе, Фимушка, такие слова говорить, как хочешь. А ты что ж думаешь, не хочу я тебя видеть? Аль не люба ты мне? Мне как ведать?» «Эх ты!» — сквозь слезы произнес Кузьма Терентьев. «Надоело, может?» «Надоело?» — вскрикнул Кузьма. «Да ты в уме ли? Коли нет, так и ладно, мне-то все равно». «Все равно, так-то ты любишь меня. Не на шею же вам вешаться, больно жирно будет». «Эх, Фима! Что Фима? Знаю я, что я Фима». ужель не видишь, как я люблю тебя? Кажись, жизнь бы свою тебе отдал. Прикажи, что хочешь, все исполню. Испытай». «Чего испытывать? Мне от тебя ничего не надо. Хошь, люби, а хошь, нет, мне все ладно». «Нет, ты испытай. Отвяжись, не досуг мне с тобою. Еще барни взыщется. Разве не спит? Легла, да проснуться может, авось не проснется. Хорошо тебе авоськами, спина-то у меня своя, побудь маленько». Кузьма привлек ее к себе, раздался шепот, поцелуи. Наконец Фимка вырвалась и убежала. Она не думала в это время, что года через полтора она действительно должна будет испытать Кузьму, который докажет при этом испытании всю силу своего к ней чувства. Переезд в дом Салтыкова состоялся, и Кузьма Терентьев, верный своему слову, чуть ли не каждый день приходил из Сивцева в Рашко, сумел втереться в приятельские отношения к дворовым Глеба Алексеевича и стал видеться с Фимкой тайком от них в глубине лежавшего за домом сада. Так продолжалась эта связь, крепкая, повторяем, своею таинственностью и опасностью быть открытой и разорванной. Не только сама Дарья Николаевна, но никто в доме Салтыковых не подозревал этого более двух лет продолжавшегося романа Фимки с Кузьмой, который приучил дворню видеть себя каждый день, а своим веселым нравом и угодливостью старшим сумел приобрести расположение и любовь даже старых дворовых слуг Глеба Алексеевича, недовольных новыми наступившими в доме порядками. Однажды Дарья Николаевна приехала от генеральши Глафиры Петровны Салтыковой в особенно раздраженном и озлобленном состоянии. Фимка по обыкновению пришла раздевать ее в ее будуаре. «Ох уж, надоела мне эта старая корга, мочи моей нет с ней, извести б ее хоть как-нибудь». Фимка молча делала свое дело. «Чего молчишь, как истукан какой? Чем бы барыню пожалеть или помочь, чем она молчит и сопит только? Чем же я вам, барыня Дарья Николаевна, помочь могу? Говорят, есть снадобья такие, что изводят человека в месяц в другой незаметно. Мне почем знать, — отвечала Афимья. «Мне почем знать?» — злобно передразнила ее Дарья Николаевна. «А у нас на Сивцевом Вражке, помнишь, жил аптекарь на пустыре?» «Помню», — отвернулась Фимка, чтобы скрыть свое смущение. «Разузнай-ка, жив ли он там теперь? Может, у него можно купить снадобье-то?» «Можно поспрашать», — ответила Афимья. «Поспрашай, Фимка, завтра же сбегай. Слушаюсь». «Ты только так стороной, будто для себя, а обо мне ни слова, понимаешь? Как не понять, понимаю? Только бы достать зелье какого ни наесть, извела б я ее проклятую. Ведь здорова, как лошадь подлая, даром, что лет ей уже, может, за 70. Крепкая старуха, ох, и не говори, какая крепкая, нас переживет. Переживет, как пить даст. Так ты, Фимушка, это устрой мне». «Постараюсь, барни, Дарья Николаевна». «Коль старик заортачится, там у него молодой есть, помнишь, что гору строил? И ты, кажись, на ней кататься была охотница. Эхе-хе! Да ты молодчик-то, кажись, знаешь?» Фимка действительно сильно покраснела, когда Дарья Николаевна заговорила о приемыше аптекаря. «Знаю-с», — потупилась Афимья. «Как зовут его?» «Кузьмой». «Ну вот ты и возьмись тогда за Кузьму-то. Если у вас с ним тогда ладов не было, то теперь заведи. Постарайся для барыни, а я не оставлю. Если нужно денег, я дам». «Постараюсь?» «С молодым ты управишься. Девка красивая, шустрая. Не слиняешь, а дело сделаешь». «Слушаюсь». «Так завтра ж и начни. В неделю чай оборудуешь. Может, и раньше. Значит, лады есть. Да ты не стыдись, расскажи. Ведь не слуга ты мне, подруга. Много милости. Расскажи, говорю, Фимушка, расскажи, как было». Подкупленная милостивыми речами барыни, Афимья откровенно рассказала свой роман с Кузьмой Терентьевым, не скрыв, что он продолжается и до настоящего времени, и что Кузьма от нее без ума, а она его не очень-то балует. «И дело, молодец, девка, ихнего брата баловать, добра от них не видать». Надо держать в ежовых рукавицах чуть что, чтоб знал место. Милуй, ласкай, а госпожа над тобою я, вот как. У меня с ним так и есть, барыня. Значит, наше дело в шляпе. Он старика придушит, а снадобье достанет, коли старый черт заортачится. Молодец, Фимка, хвалю за обычай. Так завтра ж ты его за бока. Примусь. «Надысь даже просил, испытай, — говорит ты, — мою любовь. Вот и отлично. А теперь ступай спать. Утро вечера мудренее, завтра потолкуем». Фимка вышла. Дарья Николаевна также отправилась в спальню, довольная признанием своей наперсницы, признанием, при котором, с одной стороны, она может держать ее в руках, а с другой — исполнение ее желания достать смертельное зелье является легко достижимым. Глава десятая. «За снадобьем». На другой день, с самого раннего утра, Дарья Николаевна стала торопить Афимью исполнить ее поручение и даже вручила ей на подкуп старика-аптекаря 10 рублей, сумму громадную для того времени. «Ведь тоже Кузьма твой в этом деле молчай смыслит, старик ему подсунет что-нибудь негодящее. Так лучше уж самого аптекаря ты ублаготвори. Эти чародеи народ на деньги падкой», — говорила Салтыкова. «Уж вы не беспокойтесь, барыня. Дарья Николаевна в лучшем виде все оборудует, только...» Фимка остановилась, не докончив фразы. «Что только говори! Вы уж дозвольте мне с Кузьмой-то и потом видеться. Да видайся, сколь хошь! Мне что, лишь бы по дому порядок был, все будет в порядке, иди ж, иди». Фимка вышла из будуара, где происходил этот разговор, и, одевшись, ушла из дома. Для Кузьмы этот день начался незадачи. Петр Ананьев должен был куда-то отлучиться и заставил своего приемыша сидеть дома, так как не равен час... Мог кто прийти из болящих? Кузьма, между тем, уже 2 дня не видал Фимки, и все его помышления были во дворе и в саду дома Салтыкова. Грустный сидел он на лавке в избе, когда в дверь раздался легкий стук. «Кого-то несет нелегкое», — проворчал Кузьма и, не торопясь, отодвинул засов. Перед ним стояла Афимья, раскрасневшаяся от скорой ходьбы. «Фима, Фимушка!» — воскликнул обрадованный Кузьма. «Вот одолжила, вот обрадовала-то! Старого-то нет и долго не будет, хоть в избу!» «Нет, мне до него дело есть». «До него? Больна разве?» — испуганно воззрился на нее Кузьма, впуская в горницу и тщательно запирая дверь за дорогой гостьей. «Здоровехонько!» — засмеялась Афимья, обнаружив ряд своих ослепительной белизны зубов. «Дело-то есть особенное. Может, ты помочь моей беде можешь? Да навряд ли». «Скажи, Фимушка, скажи, родная, все сделаю, что могу. Может, сколько времени жду я часу этого, чтобы просьбу твою исполнить, а ты напади к старику». Оно, конечно, тебе бы и следовало помочь мне, так как из-за тебя и я в беду попала, что не расхлебаешь». «В беду?» — побледнел Кузьма. «Да, Кузя, беда неминучая. Не исполню воли господской, сошлют меня в дальнюю вотчину, на скотный двор, да еще, пожалуй, и исполосуют, как Сидорову козу». «Чего ты? Что ты? Да что надо-то?» — дрожащим от волнения голосом произнес Кузьма. «Прознала, Дарья Миколаевна, что мы с тобой любимся». «Ну?» «Вчера призывает меня, да и говорит, достань ты мне снадобья, от которого человек извелся бы, да так, чтоб никому не вдомек было, как и что с ним приключилось. Я так и обомлела. Да где ж, матушка Дарья Миколаевна, я такого вам снадобья достану, говорю я ей. А она пронзительно на меня посмотрела, что мурашки у меня по спине забегали, и отвечает: «Ты, Фимка, казанской сиротой не прикидывайся. Знаю я давно твои шашни с Кузькой, работником аптекаря. Вот ты через него или прямо от самого старика мне снадобье этого и достань». «А не достанешь, — говорит, — так я тебе покажу себя. Знаешь ты, чай, меня не первый год. Поняла, — говорит, — сказано и делай. Вот, Кузя, дела-то какие! Всю, как есть, ноченьку не спала я, а сегодня к тебе и прибежала. Ох, беда! Ох, беда неминучая!» Фимка растерянно разводила руками, сидя на лавке, и из-под лобья наблюдала впечатление своих речей на стоявшего перед ней Кузьму. Последний был бледен и молчал, видимо, под гнетом тяжелого раздумья. «Старик-то мой этими делами не орудует». «Какими делами?» — не поняла Фимка. «С надобьями-то этими. Ядами они прозываются». «Ужели?» «Верно. Он мне тут болтал, что прежде брал и этот грех на душу свою, а теперь, вишь, пошабашил». «Мне сделает. Недаром она тоже». «Недаром?» 10 рублев в барне, Дарья Миколаевна, мне отпустила. У меня за пазухой». «Не пойдет он на деньги, упорен. О душе стал помышлять уж куда старательно. Мне тоже заказывал. Да и что заказывать? Меня он этому и не обучал. Только что от него слышал, что немец, колдун, у которого он в науке был, и который ему эту избушку и оставил, здесь на пустыре и похоронен. На этот счет дока был». «И его, Петра-то, выучил?» «Вестимо». «Так, может, ежели я с ним поговорю, да денег посулю, он и сделает?» «Ни за что, прогонит, открещиваться станет». «А есть у него снадобье одно». «Есть, говоришь?» «Есть». «Так ты мне, Кузя, его спроводь». «Эх, Фима, Фимушка, как бы я знал, где оно, то и разговоры бы нам с тобой вести было не надобно». «А ты не знаешь, то-то и оно-то. Схоронил он его, а снадобье-то еще немец-колдун делал. Рассказывал мне старик-то. Такое снадобье, какого лучше не надо, изводит человека точно от болезни какой. На глазах тает, а отчего никакие доктора дознаться не могут. Бес, говорит, меня с ним путает. Сколько разов вылить хотел, не могу, рука не подымается. Схоронил в потайное место, с глаз долой, никто не сыщет. А ты поищи. Поискать отчего не поискать, только вряд ли найдешь. Поищи, Кузя, ты сядь-ка рядышком. Кузьма не заставил повторять приглашение и присел близко к своей возлюбленной. Фимка обняла его рукой за шею и, заглядывая нежно в глаза, повторила: «Поищи, Кузя». «Эх, Фима!» — вдруг порывисто обнял он ее. «Да буду я тебе это снадобье». «Да будешь!» Она подставила ему свои пухлые губы, в которые он впился страстным поцелуем. «Да буду! Не сойти мне с этого места, если не добуду!» «Догадываешься, значит, где оно?» «Где догадаться?» «Так как же! Сам старик мне отдаст руками. Ну, отдаст, есть у меня против него слово. Пригрожу, испугается и отдаст. Тогда уж совсем поверю, что любишь меня, ненаглядная. Они снова крепко расцеловались. «Деньги-то возьми, может, он на них польстится?» «Нет, денег не надо, деньги у себя схорони, тебе на обновки понадобится». «Милый, с деньгами с ним ничего не поделаешь, а вот что я надумал, так подействует». «Что ж ты надумал? Тебе что за надобность? Снадобье будет, а обо всем прочем долго рассказывать. Когда принесешь?» «Да сегодня по вечеру». «А то уж беспременно завтра утречком». «Да будь, голубчик!» — сказано слово свято. «Верю, верю». Фимка уже сама поцеловала окончательно счастливого Кузьму. «Да зачем твоей-то это снадобье?» «А шут ее знает. Разве говорить она будет? Может, муженька спровадить на тот свет хочет?» «Навряд, он и так на ладан дышит. Извела». «Уж истина извела, лиходейка! А уж как я боюсь, как тебе не удастся!» «Небось, удастся! Будет снадобье! Хорошо бы, а я все ж до завтра измучусь! Сегодня вечером притащу, постараюсь! Постарайся, Кузя!» Еще около часу побеседовали Афимья и Кузьма, хотя час этот показался им за мгновение, особенно последнему, на самом деле искренно и сердечно привязавшемуся к молодой девушке. Что касается Афимьи, то ей скорее льстила скромная и беззаветная преданность молодого парня, сносившего от нее всевозможные обиды и даже оскорбления. Это бессловесная привязанность собаки, лижущей руки бьющего ее хозяина. Она выбрала Кузьму, потому что он, по ее мнению, был лучше из тех, в рядах которых ей приходилось выбирать, хотя мечты ее были иные, но благоразумие говорило ей, что они недостижимы. Она привязалась, привыкла к Кузьме. Он был для нее необходим, даже дорог, но она не любила его в смысле того чувства, которое охватывает женщину и под чарами которого она считает своего избранника лучше всех людей и в самом подчинении ему находит более наслаждение, нежели во власти над ним. Любовь и себелюбие — два совершенно противоположные чувства, которые не могут ужиться в сердце человека вообще, а женщины в особенности. Любит только раб, госпожа ласкает и позволяет любить себя. Афимья была госпожой над сильным телом и слабым духом Кузьмой. Она сохраняла его для себя за неимением лучшего. Этим объясняется ее власть над ним и его к ней беззаветная привязанность. Мужчина на всех ступенях общественной лестницы, далеко, конечно, не к чести их сильного пола, любит в женщине непреданное и любящее существо, а то, как ни странно, это мучительное беспокойство, которое иные из представительниц прекрасного пола тоже всех ступеней общественной лестницы умеют возбуждать в них. Страх потерять этот призрак любви, так как самой любви такие женщины не питают, доводит мужчин до самозабвения, до слепоты относительно предмета его страсти, держащего его в постоянной неизвестности относительно завтрашнего дня. Это отношение к женщине лежит в натуре большинства мужчин, для которых беспрепятственное и прочное обладание женщиной порождает привычку этого самого злейшего врага чувства, понимая под последним страсть. Непостоянный по натуре сам мужчина, проповедуя постоянство для женщины, именно его и не ценит в них. для жен любящих, верных и преданных не совершают преступлений, и правила французских следователей «ищите женщину» не относятся к женам. Это подтверждается летописями уголовных дел всех веков и народов. Будь между Кузьмой и Афимьей отношение равного взаимного чувства, первый не был бы в таком состоянии безумной решимости во что бы то ни стало добыть для своей лапушки, как он мысленно называл Фимку, нужное ей снадобье. Она ушла, а Кузьма стал ходить взад и вперед по избе, обдумывая план атаки на Петра Ананьева. «Душу загублю, а уж достану. Ишь, подлая, расправиться с ней хочет. И расправиться, Салтычиха, одно слово. Да нет же, не дам ее в обиду. Сами мы Салтычиху эту в бараний рог согнем с Фимушкой. В руках у нас будет, во где!» Кузьма даже протянул руку и сжал ладонь в увесистый кулак. В это время в дверь раздался стук. Это вернулся домой Петр Ананьев. Глава 11. Под угрозой. Несмотря на то, что в голове Кузьмы Терентьева, как мы уже сказали, сложился окончательно план добыть у Петра Ананьева необходимое для Фимки снадобье, появление старика все-таки застало его врасплох. Одно дело обдумывание плана, совершенно другое — его осуществление. Человек предполагает и то, и другое. Ему кажется, все это так легко, так исполнимо, но приближается момент начала действия, и перед все как будто решившим, обдумавшим мельчайшие подробности плана человеком, план этот лежит снова неразрешимой трудной задачей. Особенно это случается тогда, когда между обдумыванием плана и его осуществлением неожиданно для замышлявшего проходит слишком короткий промежуток времени. Так было и с Кузьмой Терентьевым. Когда на пороге открытой им двери появился Петр Ананьев, все вылетело из головы парня, кроме гнетущей мысли: «Надо заставить его отдать снадобье». «Это ты, дядя?» — растерянно произнес он. «А кто ж, как не я? Аля слеп парень?» — полушутливо и полусерьезно отвечал Петр Ананьев. «Скоро обернулся», — заметил Кузьма, видимо, лишь для того, чтобы что-нибудь сказать. «Уж и измаялся я ходячи, устал», — ворчал себе под нос старик, снимая охобень и бережно вешая его на один из гвоздей, вбитых в стене около двери. «Исколесил много?» «Немало, парень, исходил я ноне». Петр Ананьев подошел к кровати, стоявшей в глубине горницы, за красной, полинявшей от времени занавеской, взял с нее подушку и, бросив на лавку, улегся на нее, видимо, в полном изнеможении. «Был кто?» — обратился он после некоторой паузы к Кузьме, растерянно стоявшему среди горницы. Тот вздрогнул, но тотчас же ответил: «Никого». Наступило молчание. Кузьма Терентьев то топтался на одном месте, то, неведомо для чего, подходил к окну и смотрел в закопченное грязное стекло, через которое ничего не было видно, то прохаживался по горнице. Петр Ананьев несколько раз ворочался на лавке, стараясь улечься поудобнее, его, видимо, клонило ко сну. «Заснет. Вот сейчас заснет, тогда пропало дело», — мелькало в голове Кузьмы, а между тем язык почему-то вопреки этой мысли произносил: «Ты б на кровать лег, дедушка, там поудобнее. Днем по кроватям валяться не подобает, кровать на ночь определена, али для болезни». Кузьма ничего не ответил, сам удивившись тому, что боясь смертельно, что старик заснет, пока он соберется с мыслями переговорить с ним о деле, он же предлагает ему улечься поудобнее для сна. Он стал снова слоняться по избе. «Что ты бродишь, точно душа не отпетая?» — обратил, наконец, внимание Петр Ананьев на действительно странное поведение Кузьмы. «Я ничего». «Какой ничего? Шастаешь из угла в угол, неведом по что. Ищешь, что ли, что?» «Нет, ничего не ищу. Пошел бы дров нарубил или чем около дома занялся. Все не в праздности. Корень-то, что принесли на медня, повесил? Повесил. Отобрал крупный крупным мелкие к мелочам? Все, как сказал». «Так вот, крупные ты бы нарезал кружочками, да потоньше, скорее высохнут. Из них тоже порошок тереть надо. Отчего он пользу приносит? От нутра, если что внутри оборвется. Кашлять человек начнет, так настой из них грудь мягчит и мокроту гонит». «А», — произнес Кузьма, не трогаясь с места, — «так поди себе, нарезай». «А я сосну часок-другой. Смерть заморила». Петр Ананьев, видимо, улегся совершенно покойно и даже закрыл глаза. «Пора», — неслось в голове Кузьмы Терентьева. Старик снова заворочился. «Дядюшка, а дядюшка?» — сдавленным голосом окликнул его Кузьма. «Ась?» «Хотел я тебя поспрашать. Чего тебе?» — открыл Петр Ананьев глаза. «Ишь, неугомонный, заснуть не дает. Что там еще приспичило?» «Ты, надысь, мне говорил о зельях, о тех, что извести могут. Еще их старик-аптекарь делал и тебя выучил. Говорил, ох, грехи мои тяжкие. Много этот немец народа извел в Белокаменной, да и я немало. До тех пор, пока не зарекся раз навсегда бест служить, и тебе закажу, бойся его проклятого, как раз уготовит гиену огненную. Да я что ж, я и не умею, и благо тебе, для того тебя и не учил я этому, чтоб соблазна не было. За зелье-то это, ох, много денег дают, ох, много, прости мое согрешение, и тебе давали». «Не без греха было, только Господь меня, грешника нераскаянного, взыскал и послал сонное видение». Старик набожно перекрестился. «Видение?» — повторил Кузьма. «Сонное, вижу это я. Кругом меня люди лежат, умирают. Стон стоймя стоит, кругом родные убиваются, а голос мне неведомый шепчет строго на ухо: это все от твоих снадобий. Три ночи мучил меня все тот же сон». Старик тяжело вздохнул. «На четвертый день пошел я в Новодевичий монастырь и там предстал пред иконою владычицы Царицы Небесной, клятву дал больше греховным сим делом не заниматься. Кстати, к этому времени у меня снадобий таких не было. Я и прикончил. Денег у меня 3-4 собралось от этого богопротивного дела. Пошел, поклонился матушке-игуменье Новодевичьего монастыря. Соблаговолила на вклад принять. На душе это точно полегчало. С тех пор народ пользую по разумению, а вреда чтобы ни-ни никому. А ты мне баял, что есть у тебя снадобье, еще от немца осталось. Человека, наверное, изводит и исподволь. Ох, не говори, схоронил я его, памятая покойника, приказ. На смертном одре приказал мне он его схоронить. Такого, говорит, ты не сделаешь, я тебя этому не доучил. Больших денег оно стоит, не гляди, что пузырек махонькой. Золото дадут за него люди при надобности. Можешь и не пользоваться им, а храни, в память мою храни, иначе счастья тебе в лечении не будет, с тем и умер. «Да, кажись, я тебе это рассказывал». «Кажись, что нет». Кузьма Терентьев лгал, но он надеялся протянуть время, чтобы собраться с духом и приступить к требованию снадобья решительно и дерзко. «Обдумывал я эти последние слова немца, особенно после сонного видения, когда я с этим богопротивным делом навсегда прикончил. Дума у меня явилась, что говорил он от нечистого. Путы на меня наложил перед смертью, путы бесовские. Много раз решался я этот пузырек выкинуть и снадобье вылить, да бес-то еще, видно, силен надо мной, рука не поднимается. Схоронил я его в укромном месте, умру, никто не найдет. Отдай его мне, дядюшка!» — вдруг почти вскрикнул Кузьма Терентьев. Эта неожиданная просьба положительно ошеломила старика. Он быстро спустил ноги с лавки и сидел на ней некоторое время молча, устремив помутившийся взгляд на Кузьму. Видимо, первую минуту он даже не мог говорить. Кузьма Терентьев, уже решившийся не отступать, нахально и дерзко смотрел на Петра Ананьева. «Да ты, парень, ошалел, что ли?» — наконец произнес он. «Не ошалел, дяденька, отдай, — говорю, — не в жизнь. Ну, слушай, старик», — вдруг злобным, охрипшим от страшного внутреннего волнения голосом заговорил Кузьма, — «добром не отдашь, силой вытяну у тебя, где схоронил ты это снадобье. Мне его во как нужно, зарез! Кабы не нужда такая, стал бы я из-за такой дряни разговаривать». «Да зачем тебе?» — уже более нерешительным тоном, казалось, испуганный видом разъяренного человека, спросил Петр Ананьев. «Не твое это дело, старик, а коли не дашь мне добром его, я и себя, и тебя погублю. Попробуем мы с тобой полицейских палок, чай живы наследники твоего помещика Филимонова». Старик вздрогнул точно под ударом бича. «Сейчас побегу, все как следует донесу, откуда ты и каким делом занимаешься. Взроют пустырь и немецкие кости найдут, да и не похвалят тебя за это, слышь? Лучше добром отдай». «Господи Иисусе Христе!» Не отвечая на слова Кузьмы, сыпавшиеся как горох, перекрестился Петр Ананьев. «Не крестись, старик, я не черт, теперь хуже черта. Ни крестом, ни пестом от меня не отделаешься». Старик молчал, и крупные слезы струились по его щекам. Самое воспоминание о застенке, в котором он уже побывал в молодые годы, производило на него панический страх, не прошедший в десятки лет. Страх этот снова охватил его внутреннюю дрожью и невольно вызвал на глаза слезы, как бы от пережитых вновь мук. А между тем он понимал, что угроза Кузьмы, которому он сам выложил всю свою жизнь, может быть осуществлена, и застенок является уже не далеким прошедшим, а близким будущим. Вид плачущего, как-то особенно сгорбившегося под гнетом этих мыслей старика, не повлиял на Кузьму, а только как будто еще более остервенил его. «Отдашь или нет?» — крикнул он злобно. Петр Ананьев сидел, как окаменелый, и молчал. Кузьма Терентьев несколько оторопел. «А вдруг умрет, не равен час, умрет сейчас и унесет тайну место, где сохраняет снадобье в могилу, тогда все пропало». Ему представилась Фимка, искалеченная Салтычихой за неисполнение барской воли. Кровь бросилась ему в голову. «Грех, великий грех, на свою душу приму, от всех грехов тебя вызволю. Пусть на мне все они будут, отдай!» Старик продолжал бессмысленно смотреть и молчал. «Не хошь, так пропадем мы с тобой». Кузьма схватил шапку и бросился к двери. «Стой!» — раздался вдруг властный возглас старика, вставшего с лавки и стоявшего, вытянувшись во весь рост. «Отдай!» — крикнул Кузьма. «Бери!» «И будь проклят!» — прохрипел Петр Ананьев и быстро, мимо ошеломленного этим согласием и проклятием, Кузьмы вышел из избы. Кузьма Терентьев опустился на лавку и стал ждать. Время шло. «А как он удерет?» — мелькнуло в его голове. Но не успел он подумать этого, как Петр вошел в избу и бережно положил пузырек на стол. Кузьма бросился к склянке, схватил ее и быстро опустил за пазуху. «Спасибо, старина! Век не забуду услуги твоей!» Петр Ананьев ничего не ответил, снял с гвоздя охобень и, нахлобучив шапку, снова вышел из избы, оглядев ее внутренность как бы последним прощальным взглядом. Кузьма Терентьев остался один. Глава 12. «Не к добру добра». Обрадованный получением пузырька со снадобьем, Кузьма Терентьев не обратил внимания на то, что Петр Ананьев, только что вернувшийся, усталый до изнеможения и повалившийся на лавку отдыхать, снова ушел из дому. Он даже забыл об этом неожиданном уходе. В голове молодого парня вертелась одна мысль — как обрадуется его Фимочка, получив снадобье, и как крепко она поцелует его за такое быстрое и успешное исполнение ее поручения. Только через несколько времени он огляделся и, не видя Петра Ананьева в избе, вспомнил, что тот ушел, надев охобень и шапку. «Пусть проветрится, сердце на вольном воздухе успокоит. Но я-то его дожидаться не стану. Может, он тут на пустыре, так скажусь. А нет, запру дверь на замок и айда к Фиме», — мысленно сказал себе Кузьма и, одевшись, захватив с собой висячий замок, вышел из избы. На пустыре Ананьева не было. Кузьма пошел до улицы, посмотрел по сторонам, но нигде не было видно старика. Парень вернулся к избе, запер дверь в привинченные кольца висячим замком и положил ключ в расщелину одного из бревен, место, уговоренное с Петром Ананьевым на случай совместного ухода из дому. Почти бегом бросился он затем по улице и, не уменьшая шага, меньше чем через час, был уже во дворе дома Салтыкова. Привратника не было, двор был пуст, и Кузьма Терентьев тотчас же направился в дальний угол сада, место обычных его свиданий с Фимкой. Там ее не было, но он не ошибся, предположив, что уже несколько раз в этот день побывала она там и должна скоро прийти туда снова. Не прошло и четверти часа, как в полуразрушенную беседку, где обыкновенно они с Фимкой, крадучись, проводили счастливые минуты взаимной любви, и где на скамейке сидел теперь Кузьма, вбежала молодая девушка. «Кузя, ты пришел, принес?» Торопливо заговорила она. «Пришел, моя кралечка, пришел и принес», — заключил он ее в свои объятия. «Спасибо, милый, хороший. Где ж оно?» «Вот, на, получай». Кузьма Терентьев вынул из-за пазухи пузырек со снадобьем и подал его Афимье. «Не обманул старый?» «Не, будь покойна, не обманул. С проклятием отдавал, а отдал. Верно подействует. Так что лучше не надо. Захереет человек, зачахнет и умрет. Как ни лечи, никакие лекарства не помогут». «А, я так и доложу. Ты и тут побудь. Может, Дарья Миколаевна повидать тебя захочет?» обняв и поцеловав Кузьму именно тем крепким страстным поцелуем, о котором он мечтал еще в своей избушке, после того, как всеми правдами и неправдами добыл от старика снадобье, молодая девушка вышла из беседки. Афимья неспроста заставила дожидаться Кузьму Терентьева, выразив предположение, что Салтыкова пожелает его видеть. У ней были на этот счет свои соображения. Когда она доложила Дарье Николаевне о результате своего посещения аптекаря на Сивцевом Вражке, то не скрыла от нее, что дело это взялся устроить Кузьма, и что кроме денег... Это уже она приврала, чтобы сохранить у себя соблазнительную десятку. На старика придется действовать и угрозой, так как он хранит зелье пуще глазу и, боясь греха, бросил теперь изготовление снадобий. «Ишь, старый черт, когда опомнился, за душу принялся! Может, уже сколько душ загубил пес эдакой, а тут напади!» — проворчала Салтыкова. Фимка молчала. «Однако твой-то обещал?» «Обещал. И исполнит? Об этом будьте без сумления. Кузьма у меня послушный, я его в руках держу. И дельно. Сказал, так сделает, а то ему меня как ушей своих не видать». «Так и сказала?» «Точно так. А он что же?» «Из горла, — говорит, — вырву, а добуду нынче до вечера, а ли завтра утром». Дарья Николаевна сидела несколько минут молча, погруженная в раздумье, изредка взглядывая на стоявшую перед ней Фимку. Складки ее красивого лба указывали ясно, что мысль ее усиленно работала над разрешением какого-то серьезного вопроса. Вдруг она тряхнула головой и обратилась к Афимье. «Коля принесет сегодня или завтра... Проводи его ко мне». «Я...» — замялась Фимка, — «ведь, барни, Дарья Николаевна, для себя просила. Об вас, как вы приказали, слов не было». «Да я с ним об этом и говорить не буду. Просто хочу его посмотреть, твой вкус узнать», — делано улыбнулась Салтыкова. «Боязно ему будет. Чего боязно? Может, он ко мне в привратники пойдет, таким-то стареник стал. Вместе-то вам повольготнее будет». Афимья молчала. Ее природная сметливость подсказывала ей, что Дарья Николаевна что-то задумала иное, нежели просто желание соединить два любящих сердца, ее и Кузьмы. Сердце молодой девушки сжалось каким-то томительным, тяжелым предчувствием грозящей беды. «Не к добру это, не к добру, добра-то она!» — мелькала у нее мысль. «Так доложи мне, когда он придет», — продолжала Салтыкова. «Слушаюсь», — лаконически отвечала Фимка. Вот почему она и приказала Кузьме ждать зова Дарьи Николаевны в беседке, а сама направилась в будуар Салтыковой. Последняя была весь этот день в каком-то нервном, тревожном состоянии и теперь большими шагами ходила по комнате. «Ну что?» — обратилась она к Афимье, быстро вошедшей в дверь. «Извольте, принес», — подала она ей пузырек. Салтыкова, дрожащей рукой, схватила его и стала рассматривать. «Настоящее? Оно самое есть. Еще старик немец делал». Фимка рассказала все, что слышала от Кузьмы Терентьева о свойствах принесенного снадобья. «Ладно, коля не врет», — заметила Дарья Николаевна. «Зачем врать? Кузьма не врет. А может, старик?» «Он раньше о нем рассказывал Кузьме, а теперь врать ему тогда зачем было?» «Верно, умная ты у меня, Фимка. Зато и люблю тебя». Фимка сконфуженно потупилась. «А он где?» «Кто?» «Кузьма твой. В беседке, в саду». «Это в сломанной?» «Так точно». «Ишь вы где шуры-муры с ним водите? Давно уж... Я ее снести хотела, да все не собралась. А вот тебе этим услужила, значит. Дарья Николаевна улыбнулась. Улыбнулась и Фимка. «Иди, я приду посмотреть на твоего дружка милого». «Вы сами туда?» — воскликнула Афимья. «Ну, сама, сама. Что ж мне, хозяйке, по саду, что ли, заказано?» «Да ведь погода!» На дворе действительно стояла глубокая осень, моросил мелкий холодный дождь, было пронизывающе сыро. «Небось, не растаю, не сахарная, ступай. Только ему не говори, что я приду, а так сама задержи его». Фимка вышла и снова, быстро перебежав двор, очутилась в беседке. «Отдала», — встал ей навстречу Славке Кузьма. «Сама сюда идет». «Сама? Повидать тебя хочет. Может, к нам в привратники пойдешь служить?» «Но это шалеешь. Коль тебя любит, то вместе с тобой будет ему говорить вольготнее». «Оно так-то так», — раздумчиво после некоторой паузы заметил Кузьма. «Это еще что будет и когда будет, только ей о зелье ни слова, будто и не знаешь, потому она мне велела для себя достать, а я уж так сболтнула, любя тебя». Она подошла к нему совсем близко, он обнял ее за талию, привлек к себе и поцеловал. В этот самый момент близ беседки раздались твердые шаги, послышался хруст опавших листьев, и через несколько минут в дверях беседки появилась Дарья Николаевна. — Это ты, Фимка? — делано строгим голосом спросила Салтыкова. — Я гуляла по саду, слышу, кто-то в беседке притаился. «Яс!» — также делано сконфуженным тоном, — сказала Афимья, поняв, что барыня хочет показать Кузьме, что она открыла их свидание случайно. «А это кто?» — указала она на отскочившего от Фимки и стоявшего в отдалении Кузьму. «Простите, барыня!» «Как тебя зовут, паренек?» — обратилась Дарья Николаевна к Кузьме Терентьеву. «Кузьма Терентьев». «Ты откуда же?» Тот удовлетворил любопытство барыни, сообразив сам, что последняя играет кометь. «А!» — протянула Салтыкова. «Что ж, парень, хоть куда? Тебе совсем под пару, Фима. Любитесь, любитесь, бог с вами. Непорядков по дому я не люблю. А кто дело свое делает, тому любиться не грех. Тебе, паренек, что надо будет, может, служить у меня захочешь, приходи, доложись. Коли ты Фимку крепко любишь, и я тебя полюблю, потому я ее люблю с измальства». «Спасибо на добром слове, барыня», — почтительно поклонился в пояс Салтыковой Кузьма. «Не к добру добра она так!» — снова замелькала мысль в голове Афимьи. Дарья Николаевна, между тем, тихо вышла из беседки и скоро скрылась на повороте садовой дорожки. «Она добрая», — заметил Кузьма Терентьев. «Да», — протянула Фимка. «Но та же гнетущая мысль о том, что не к добру эта доброта Салтыковой, не оставляла ее во все остальное время свидания с глазу на глаз с Кузьмой. Мы знаем, какое страшное употребление сделано было из добытого Фимкой через Кузьму снадобья, и хотя медленное действие зелья заставило Дарью Николаевну прибегнуть к решительной мере, но болезнь Глафиры Петровны все была последствием отравления ее изделием немца-аптекаря. Болезнь эта сделала смерть ее в глазах московских властей вполне естественной. Сплетня, как мы видели, работала сильно, но истину знали только три человека — сама Дарья Николаевна Салтыкова, Афимья и Кузьма Терентьев. Глава 13. Служанка-соперница. Прошло уже 2 года. В доме Салтыковых они принесли некоторые, хотя несущественные, перемены. Дарья Николаевна родила своему мужу второго сына, названного при святой молитве Николаем и встреченного с тем же, если не с большим, равнодушием, как и первенец, и отцом, и матерью. Нежность к детям – всегда верное отражение взаимной нежности родителей. В детях любят они свои взаимные чувства, плодом которых и является дитя. Только духовная связь, существующая между родителями при зачатии ребенка, кладет на него для них печать дорогого существа. В прочих случаях он является лишь куском мяса, каковыми кусками мяса были друг для друга и отец, и мать. Конечно, чувство в браке или в связи мужчины с женщиной может быть односторонним, тогда является и одностороннее чувство к ребенку. Его любит тот из родителей, который носил или носит в своем сердце это чувство и любит его воплощение в своем ребенке. Нелюбовь к детям указывает на чисто механическую связь его родителей, при которых холодная природа также делает свое дело. Нелюбовь к ребенку со стороны одного из его родителей указывает на отсутствие чувства нелюбящего свое дитя родителя к другому. Такая, как мы видели, чисто механическая связь существовала и между супругами Салтыковыми. Ею-то и объясняется равнодушие их к двум родившимся у них сыновьям. Скажем более, союз Дарьи Николаевны Ивановой и Глеба Алексеевича Салтыкова, хотя и освященный церковью, и по внешности носивший все признаки брака, был в сущности уродливым, безнравственным явлением. Их близость была основана единственно на чувственности, причем даже эта чувственность за последние годы проявлялась лишь в форме вспышек. Вне этих вспышек низменной страсти супруги, как мы знаем, прямо-таки ненавидели друг друга. Глеб Алексеевич, сойдясь с Фимкой, несколько воспрянул и духом, и телом к великому недоумению и огорчению своей законной супруги. А Фимья играла в двойную и опасную для себя игру. Допущенная Дарьей Николаевной к близости с барином для того, чтобы окончательно доконать его пресыщением ласк, она сумела окружить его тем вниманием любящей женщины, которая неуловима и которая чувствуется любимым человеком и благотворным бальзамом действует на его телесные и нравственные недуги. Сами ласки ее не были для него тлетворны, а, напротив, носили в себе гораздо более духовного элемента, нежели ласки до шутки звереныша, чертова отродья, проклятой, как мысленно стал называть Дарью Николаевну ее муж, не могущий, однако, подчас противостоять внешним чарам этой женщины, не брезговавшей дележом любви своего мужа между ею и Фимкой. Глеб Алексеевич более всего ненавидел себя после вспышки страсти к своей жене и не находил укоризненных слов по своему адресу за эту слабость и, быть может, ненавидел своих детей за то, что они являлись живым укором его в ней. Перо немеет, рука отказывается описывать, а уму тяжело становится воспроизводить картину этого, к счастью, в русских семьях исключительного домашнего очага Салтыковых, очага, достойного, впрочем, такой женщины, какой была Дарья Николаевна Салтыкова или попросту Салтычиха. Для того, чтобы объяснить благотворное влияние Фимки на физическое и нравственное состояние Глеба Алексеевича, необходимо заметить, что молодая девушка с первой встречи с красивым барином при выходе из театра в тот злополучный для Салтыкова вечер, когда злой рок столкнул его на жизненной дороге с его будущей женой, влюбилась в Глеба Алексеевича.